К некоторому удивлению Катарин, Терри говорил внятно. Да, его слова звучали абсолютно четко. С другой стороны, у нее не было сомнений в том, что он не сможет отыграть спектакль. У него просто не хватит сил, чтобы довести до конца сложную роль. Руки Терри слегка дрожали, и Катарин было совершенно ясно, что то количество алкоголя, который он влил в себя, бессонная ночь, ножевая рана и стычка в гостиной, все это довело его до состояния невменяемости. Катарин подошла к постели и остановилась в ногах. Внушительным тоном она произнесла: «Тебе определенно нельзя выходить сегодня из дома, Терри, дорогой. Это было бы безумием. Ты не сыграешь и первого акта, не говоря уже о спектакле полностью. Будь же благоразумным». «Я буду играть. Я же сказал», — срывающимся тоном закричал Терри, — «я ценю твою заботу, киска, и с твоей стороны было очень любезно навестить меня», — продолжал он более мягким голосом, — «но я буду очень признателен, если вы, дамы, покинете комнату, а Норман поможет мне одеться. Я не музейный экспонат». Он откинулся на подушке и потянулся за стаканом воды на столике. Его рука так дрожала, что он выплеснул половину содержимого стакана на столик до того, как донес его к своим запекшимся губам. «Ты только посмотри на себя!» — со злостью крикнула Катарин. «Ты же дрожишь, как лист! Ты не вытянешь спектакль!» Терри хмуро улыбнулся ей и произнес сардонически: «Ничего подобного, вытяну. У меня чуть-чуть побольше опыта работы на сцене, чем у тебя, моя лапочка. Как только мне наложат грим и я надену свой костюм, у меня все пройдет, я буду играть как обычно, и у меня, черт бы вас всех побрал, будет успех. Старый конь борозды не испортит», — Терри дико захохотал. «А теперь слушай меня», — категорическим тоном сказала Катарин. «Я не позволю тебе даже пойти в театр, не говоря уже о том, чтобы выйти на сцену, только через мой труп, Терренс Огден. Ты не в своем уме, если ты считаешь, что можешь попытаться сделать это». Она сделала паузу и бросила на него убийственный взгляд. «У тебя же определенные обязательства перед зрителями и обязательства перед остальными актерами труппы. Нехорошо обременять их и меня твоими проблемами. Ты же знаешь, что нам всем придется вытаскивать тебя. Сама я не против этого, но остальные, скорее всего, возмутятся. И подумай, как стыдно будет тебе потом за этот позорный спектакль. Ты слишком любишь сцену, чтобы позволить себе халтурить на ней. Я же точно знаю, что ты не переживешь, если опозоришься. Ты не вынесешь этого унижения». Она смотрела на него вызывающе, не боясь встретиться с его взглядом. Терри засмеялся еще более истерично и драматически воскликнул: «Ах, моя сладкая Кейт! Ты так молода, так идеально, преисполнена благородных намерений!» Он прервался и потянулся за стаканом с водой. «Не испытывай терпения, доведенного до отчаяния человека! Ромео и Джульетта, акт...» «Не помню, какой акт, но это не важно, моя дорогая Кейт!» Он величественным жестом выбросил вперед руку, расплескав воду на простыню. Терри посмотрел вниз на мокрое пятно и покачал головой, улыбаясь себе. «Слезы! Ах да, слезы!» Он откинулся на подушке и пробормотал медоточивым тоном: «Поплакать, чтоб облегчить свое горе. Генрих VI, истинный певец, всегда доберется до сути. Не так ли, моя сладкая Кейт?» Он устало закрыл глаза. Озабоченный взгляд Катарин встретился с таким же встревоженным взглядом Нормана, который лишь беспомощно пожал плечами. «Мне кажется, Терри засыпает. Может быть, дадим ему отдохнуть?» — сказала Пенни. «О, нет! Ничего подобного, Пенелопа, мудрая и прекрасная Пенелопа!» — воскликнул Терри, открыв один набухший кровью голубой глаз и зло скосив его на них. Катарин повернулась к Норману и заботливо сказала: «Я согласна с Пенни. Через полчаса Терри почувствует себя лучше, тогда ты сможешь подготовить его к выходу». Зная, что Норман собирается запротестовать, она подала ему глазами знак, чтобы он молчал, и быстро сказала: «Может быть, тебе стоит принять пока ванну?» Холодные синие глаза Катарин остановились на Терри, и она заметила, как бы между прочим: «Когда ты будешь готов, Норман и я поможем тебе добраться до театра. Норман и Пенни, пойдемте». Она повернулась и пошла через комнату уверенными шагами. «Спасибо, киска! Я знал, что могу рассчитывать на твое понимание», — пробормотал Терри, приподнимаясь на правой руке. В тот же момент он упал на подушки с еще более измученным видом, чем прежде. Норман бросил на Катарин вопросительный взгляд, как только они вышли из спальни, а Пенни произнесла раздраженно: «Что это у тебя за идея?» «Тихо», — прошептала Катарин и толкнула Пенни за собой в гостиную. Норман последовал за ними и плотно закрыл за собой дверь. «Если у тебя есть план, он должен быть продуманным детально, деточка». Катарин села на стул и слабо улыбнулась. «Это не совсем план, просто проявление здравого смысла. Послушай, Норман, до тех пор, пока мы припираемся с Терри о том, выйдет ли он на сцену сегодня вечером, он будет бороться с нами, как лев. Поэтому, я думаю, мы должны перешагнуть через свои эмоции и помочь ему принять ванну и одеться. Разве вы не заметили, каким он стал послушным, когда я сказала, что ты, Норман, поможешь ему одеться?» Они одновременно кивнули, и Катарин продолжила: «Мне совершенно ясно, что Терри вымотан физически, и он до сих пор пьян, как вы заметили, поэтому я не думаю, что у него останется сколько-нибудь сил к тому времени, когда вы его побреете, помоете и оденете. Ванна его совсем разморит, особенно если сделать ее горячей. У меня такое чувство, что он свалится, и тогда мы уложим его в постель без всяких споров или борьбы». Норман улыбнулся впервые за этот вечер. «Катарин, ты просто маленький гений. Разумеется, это единственное решение. Черт возьми, было бы хорошо, если бы у нас было снотворное». «У меня есть с собой несколько таблеток снотворного», — начала неуверенным голосом Пенни и замолчала, увидев сердитый взгляд Нормана. «Почему же ты не сказала этого раньше?» — с раздражением набросился он на жену. «Да у меня просто не было такой возможности», — укоряющим тоном отреагировала она. «Не надо выходить из себя, Норман. Когда ты позвонил мне и рассказал насчет Терри, я побросала массу всяких полезных вещей в хозяйственную сумку: аптечку первой помощи, бандажный бинт, аспирин и снотворное. Я сомневалась, можно ли предложить снотворное Терри, потому что он был пьян». «Боже, я и не подумал об этом», — пристыженно произнес Норман. «Но одна единственная таблетка не повредит, правда?» «Думаю, что нет». Пенни подошла к своей сумке, вынула бутылочку с таблетками. Она положила ее в карман своего кардигана и сказала: «Мы никогда не уговорим его принять таблетку добровольно, Норман. Я хочу размельчить ее и положить в стакан горячего молока. Он не почувствует, что вкус изменился, если я добавлю туда немного сахара». «Хорошая мысль, дорогая». Он нежно посмотрел на Пенни и добавил: «Прости меня, я не хотел тебя обидеть». Норман резко вскочил. Мне кажется, пора пойти приготовить для него ванну. Я вернусь в мгновение ока». Как только Норман вышел из комнаты, Катарин повернулась к Пенни. «Какой кошмар, а? Что же все-таки произошло, Пенни, дорогая?» Пенни прикусила губу. «Не имею ни малейшего представления», — пробормотала она едва слышно. Катарин бросила на нее испытующий взгляд. «Норман рассказал тебе что-нибудь?» Терри попросил его забрать костюм у портного и принести сюда. Норман принес его днем. Он обнаружил Терри лежащим на кровати в луже крови, мертвецки пьяным. Он позвонил мне и велел срочно мчаться сюда. Я думаю, что за это время он попытался узнать у Терри, что же случилось, но не смог выяснить ничего. Терри был еще в более худшем состоянии, чем сейчас, совершенно невменяемым. Так мне сказал Норман, и больше я ничего не знаю. «Хорошо, что у Нормана была причина прийти сюда сегодня», — вздрогнув, сказала Катарин, представив себе, что было бы, если бы Норман не появился на месте событий в нужное время. Она опустила глаза на свои руки, и когда она подняла голову, в них стоял вопрос. «Я спросила Нормана, не думает ли он, что это могла сделать Алекса Гаррет, и он ответил отрицательно. Но он меня, в сущности, не убедил, я думаю, и сам Норман подозревает ее. Тебе не кажется?» «Я не уверена», — нерешительно ответила Пенни. «Но я подозреваю ее. Мне кажется, в ней есть что-то необузданное. Я ей не доверяю. Терри катастрофически не везет с тех пор, как она появилась в его жизни. Это Алекса накликала на него беду. Она никогда мне не нравилась. Мелкое самодовольное ничтожество. Она впутала Терри в скверные дела, Катарин. Очень скверные. Я отвечаю за свои слова. И вообще у Терри никогда не было порядочных женщин. Вечно он путается с какими-то потаскушками. Единственное исключение — Хиллари Рейн. Ему бы следовало жениться на Хиллари, а не на Меган, его последней супружнице. Она никогда мне не нравилась, эта чванливая особа. Точно такая же, как Алекса. Они похожи друг на друга, как две горошины из одного стручка. И стручок этот мерзкий и гнилой». Катарин была застигнута врасплох вторым за день упоминанием Хиллари. Более того, она была очень заинтригована, вспомнив о том, что рассказывала Эстел о вечеринке. «Да, я согласна с тобой в отношении Хиллари. Она приятная женщина, но она же замужем за Марком Пирсом, так что это не вариант для Терри». Пенни была поражена. «О, я не знала, что ты знакома с Хиллари. Ты давно ее знаешь?» «Не очень давно, но она...» Катарин замолчала на полуслове, когда в комнату влетел Норман. Он был в приподнятом настроении, подмигнул им обеим и показал двумя пальцами знак победы в виде буквы «В» — «Виктори», как это делал Уинстон Черчилль. «Я думаю, наш план действует. Мне пришлось разбудить Терри, чтобы отвезти его в ванну. Как раз сейчас он сидит в горячей ванне, выглядит как беспомощный котенок и едва мяучит. Он даже не захотел, чтобы я его побрил. Почему бы тебе не согреть молока, Пенни? А я попытаюсь заставить Терри выпить его, и он, радость наша, сладко-сладко уснет». Пенни вышла, а Норман посмотрел на часы. «Сейчас как раз половина шестого. Ты идешь в театр?» «Нет, я дождусь тебя, Норман. Чтобы быть уверенной, что все в порядке, мы пойдем вместе», — сказала она. Норман стоял за кулисами театра «Сент-Джеймс», смотрел последнюю сцену троянской интерлюдии и беззвучно аплодировал Катарин. Она сыграла потрясающе, с легкостью и блеском вывезла на себе весь спектакль, излучая свойственную только ей магическую силу. Питер Меллори, актер второго состава, игравший вместо Терри, был неплох, однако ему не хватало огня и таланта Терри. Нет, он нигде не сбился с роли, но играл без вдохновения и эмоционально слабо. Если публика и чувствовала себя в какой-то степени обманутой из-за тусклой игры Питера, в целом она не должна была быть обиженной. Ее более чем компенсировало восхитительное перевоплощение Катарин в образ прекрасной Елены. Она отдала этой роли все, что могла, и Норман решил, что, скорее всего, Катарин еще никогда не была так хороша в этом спектакле. Она превзошла саму себя, весь вечер держала зал в напряжении, и теперь, когда был близок финал пьесы, зрители оказались ею зачарованными и послушными ее пленниками, затаив дыхание, сидевшими в своих креслах и внимавшими каждому слову актрисы. Он подозревал, что когда через несколько минут опустится занавес, в театре не будет ни одного зрителя, у которого бы не увлажнились глаза. Норман повернулся и вышел из-за кулис, медленно направляясь по каменной лестнице к костюмерным. Он пришел сегодня в театр, чтобы одеть дублера Терри, у которого не было своего костюмера. По многим причинам Норман был рад тому, что сумел выбраться из квартиры. Это дало ему возможность немного привести в порядок мысли. Терри заснул еще до того, как они с Катарин ушли, и Пенни уверила его, что сумеет справиться с любой неожиданностью, которая может возникнуть. Норман несколько раз звонил жене во время спектакля, и к его огромному облегчению она всякий раз сообщала ему, что Терри спит как сурок и, возможно, проспит до самого утра. Однако они с Пенни решили провести ночь там, на случай, если Терри что-нибудь понадобится. А утром у него будет серьезный разговор с большим мастером сцены Торренсом Огденом. Он уже давно назрел. Норман теперь осуждал себя за то, что не сделал этого раньше. Он был предан Терри и защищал его. За те 6 лет, в течение которых он был костюмером Терри, они стали близкими друзьями, почти братьями. Норман, актер-неудачник, оберегал Терри как ангел-хранитель и готов был пойти на все, чтобы защитить положение друга в английском театре. У Терри был огромный, редкостный талант, который необходимо было пестовать и опекать. Он представлял собой национальное достояние, и все это прекрасно понимал Норман. Норман фланировал около костюмерной Терри, ожидая прихода Катарин. Он много думал в последние несколько часов и, наконец, решил полностью довериться ей. Она была единственным человеком, которому он мог открыть секреты Терри. Норман вздохнул. Неприятности Терри нарастали, как снежный ком, и становились слишком серьезными, чтобы он носил их в себе, особенно после сегодняшнего кошмарного дня. Норман чувствовал, что он должен облегчить душу и услышать совет, если он хочет избежать катастрофы. Он не был уверен, что Катарин сможет дать ему правильный совет, но ведь иногда бывает достаточно просто высказаться кому-то, уяснить все окончательно для себя самого. Это часто приводило к решениям, которые в противном случае могли бы ускользнуть. По крайней мере, Катарин сможет раскрыть глаза Терри на кое-какие вещи. Он услышал ее звонкий смех, когда она легко сбегала по лестнице и пошел по коридору навстречу, широко улыбаясь. От полноты души Норман грубовато обнял девушку и прижал ее к себе. «Ты была неотразима, радость моя!» — горячо и искренне воскликнул он. «Потрясающе! С ума сойти! Ты непревзойденная!» — превзошла себя. «Спасибо, Норман!» — она несколько раз выдохнула. «Я сделала это для Терри», — сказала она легко и с восхитительной улыбкой. «Сегодня я играла за нас двоих». Она сделала гримасу, но в некоторых местах было очень трудно. «Посмотри на меня, я промокла насквозь». «Тебе надо немедленно снять костюм», — приказал Норман отеческим тоном, увлекая Катарин к ее костюмерной. «Между прочим, могу ли я заказать тебе что-нибудь выпить, дорогая?» «Очень мило с твоей стороны, Норман, но у меня назначена встреча. Один бокал, это займет всего 10 минут твоего времени. Я хочу сказать тебе нечто важное, Катарин». Она услышала тревогу в голосе Нормана и подумала: «Боже, что ты опять с Терри? С ним все в порядке? Все нормально?» — нервно спросила она. «Да, он спит. Знаешь, мне нужен твой совет относительно Терри, нашего проказника». Норман понизил голос и посмотрел на Катарин. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да». Катарин почувствовала беспокойство Нормана, которое все еще не отпускало его. У нее не хватило духу, чтобы отказать ему. Кроме того, что она сама беспокоилась за Терри, она еще и сгорала от любопытства по поводу последних событий. Поэтому Катарин просто сказала: «Ким Каннингем сегодня ужинает у меня». Она сморщила носик. «Он очень романтическая фигура. В любом случае, мы можем выпить у меня, Норман. У нас будет достаточно времени поговорить до его прихода». Предложение Катарин привело Нормана в некоторое замешательство, и он заколебался. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке в компании аристократов. Будучи сыном человека, проведшего 40 лет на службе у одного из самых известных герцогов Англии, он был приучен знать свое место. И его место, конечно, было не на этой встрече, особенно такой интимной. «Ну, если его светлость прибывает на прием, нам лучше уйти». «Не валяй дурака, Норман. Я хочу, чтобы ты пришел. И я, естественно, хочу помочь тебе и Терри, если смогу». «Хорошо, и спасибо, Катарин. Ты настоящий друг», — воскликнул Норман. «Я пойду помогу Питеру, но недолго. Стукни в дверь, когда будешь уходить. Я буду готова через 15 минут», — сказала она, исчезая в своей костюмерной.